Вспомнить Андриану Софии оказалось труднее. Теперь Андриана была полной и очень страдала от варикоза, из-за которого носила толстые вязаные чулки, но она напомнила Софии, что в те годы, когда та навещала Плаку, она была подростком. София смутно вспомнила красивую, но довольно апатичную девочку, обычно сидевшую на улице перед баром и болтавшую с подругами, в то время как поблизости бродили мальчишки, старавшиеся привлечь к себе внимание. Фатине снова принесла коричневый конверт с фотографиями, снимки в очередной раз раскидали по столу, и фамильное сходство между Софией, Алексис и их предками стало очевидным. Таверна в тот вечер была закрыта, но пришел Матеус, который должен был вскоре принять дело родителей. Он вырос настоящим гигантом, они с Софией горячо обнялись. «Как здорово снова тебя увидеть, София», — тепло сказал Матеус. «Много времени прошло». Матеус начал накрывать длинный стол. Ждали еще одного гостя. Фатине днем позвонила своему брату Антонису, и к 9 вечера он приехал из Сити. Он теперь был совсем седым и сутулым, но у него были все те же темные романтические глаза, которые много лет назад привлекли Анну. Он сел между Алексис и Софией и, утратив после нескольких порций спиртного застенчивость, перестал смущаться того, что ему приходится говорить по-английски после многолетнего перерыва. «Твоя мать была самой прекрасной женщиной из всех, кого я знал», — сказал он Софии и добавил, словно спохватившись. «Кроме моей жены, конечно». Антонис немного посидел молча, прежде чем снова заговорить. Ее красота была и даром, и проклятием. Женщины вроде нее всегда притягивают к себе мужчин и заставляют их выходить за рамки. Но это вовсе не ее вина, ты ведь понимаешь. Алексис наблюдала за лицом матери и видела, что та действительно поняла. «Эвхариста», — тихо произнесла София, — «спасибо». Было уже далеко за полночь, свечи почти догорели, когда, наконец, сидевшие за столом собрались расходиться. Всего через несколько часов Алексис и Софии нужно было отправляться в путь. Алексис намеревалась вернуться в Ханью и встретиться с Эдом, а ее мать хотела сесть на обратный паром в Пирей. Алексис казалось, что с момента ее приезда сюда прошло много месяцев, хотя миновало всего несколько дней. А для Софии ее визит, пусть он и был мимолетным, имел неоценимое значение. Она обменялась со всеми объятиями, теплыми, как сам этот летний день, и пообещала вернуться на следующий год, чтобы побыть здесь подольше в более спокойной атмосфере. Алексис отвезла мать в Ираклион, откуда София должна была отправиться паромом в Афины. Всю дорогу они говорили без передышки. Высадив мать, которая собиралась провести день в городском музее, поскольку паром отходил только вечером, Алексис направилась в Ханью. Она, наконец, разгадала загадку прошлого, теперь ей следовало побеспокоиться о будущем. Примерно 3 часа спустя Алексис добралась до своего отеля. Это была долгая поездка по жаре, и ей отчаянно хотелось чего-нибудь выпить, так что она перешла дорогу и заглянула в ближайший бар, выходящий окнами на берег. Там Алексис увидела Эда, сидевшего в одиночестве и смотревшего на море. Она тихо подошла к нему и села напротив. Скрип ножек ее стула вернул Эда к реальности, и он, слегка вздрогнув, повернул голову. «Какого черта? Где ты была?» — тут же закричал он. После того сообщения, которое отправила ему Алексис 4 дня назад, и в котором говорилось, что она задержится в Плаке на пару ночей, она ему не звонила. Ее мобильник был выключен. «Послушай», — начала Алексис, понимая, что была не права, скрываясь от Эда. «Мне действительно жаль. Все это очень важно для меня, и я как-то утратила чувство времени. Потом еще приехала мама и...» «О чем ты говоришь? Куда приехала твоя мама? Так вы там устроили нечто вроде семейного воссоединения или что-то в этом роде. И ты просто забыла мне об этом сообщить. Вот уж спасибо». «Послушай», — снова начала Алексис, — «это действительно очень важно». «Да какого черта, Алексис?» — саркастически выдохнул Эд. «Что вообще важнее? Удрать, чтобы повидаться с матерью, которой ты можешь приходить каждую неделю дома, или провести отпуск со мной?» Эд не ожидал ответа на этот вопрос. Он уже встал и, повернувшись к Алексису спиной, отправился к стойке бара, чтобы взять себе еще выпивки. Алексис видела весь его гнев и негодование, и пока Эд не вернулся обратно, она быстро поднялась и молча ускользнула. Ей понадобилось всего несколько минут, чтобы зайти в отель, сложить в сумку одежду, схватить с прикроватной тумбочки пару книг и написать записку Эду. «Прости, что все так закончилось. Ты никогда не хотел слушать». Она не добавила ни любящий Алексис, ни целую. Это был конец. Теперь Алексис смогла признаться себе в этом. Никакой любви не осталось.